Глаголы живота вечного, которые, как засвидетельствовал апостол Петр, имеет Бог Слово, суть глаголы о том, что им совершено, которыми тайноводствуем и к Нему, и еще от зде стяживает и вечную жизнь, и залог Духа, и непостыдную надежду спасения. Но сего не сподобляется тот, кто предпочитает душе плоть и имеет пристрастие к земным благам и услаждается ими. Словесен, разумен не тот, кто имеет произносимое слово, имеет способность говорить членораздельно, ибо таков всякий человек, но тот, кто словесную, разумную силою ищет и исследует, как обрести Бога. Впрочем, никогда не найдет он, что есть по естеству преестественный, это невозможно ни для какого естества, но в премудром благоустроении всего сущего, в промышлении о нем, его сохранении, направлении и управлении, как бы созерцается и осязается красоты сей хитрец и рододелатель и родоначальник, как домостроитель познается из дела рук своих. Нестяжательности не стяжешь, как должно, без бесстрастия. Ни бесстрастия без любви, ни любви без страха Божия и чистой молитвы, ни этих без веры и без попечения, коими окрыляемый ум бросает долу лежащее мудрование, воспаряет в горне и обозревает его, ища владыку своего. Лобызай чистоту, как зеницу ока своего, да будешь храм Божий, и дом ему желанный, ибо без целомудрия невозможно соделаться своим Богу. Порождает же сие любовь к Богу, без пристрастий к миру и удаления от него, а сохраняет смиренномудрие, воздержание, молитва непрестанная, созерцание духовное, богомыслие, плач и рассуждение. Добро ты коего не улучишь ты без бесстрастия. Никто да не введет тебя в заблуждение, будто без святыни, чистоты, в противность слову апостола, можно узреть Бога. Ибо Господь все благий и всякой чистоты превыше сущий, не благоволит внутренне являться нечистому. Как недостоин его паче его, любящий отца или матери, или дочь и сына, так недостоин его и тот, кто любви к нему предпочитает что-нибудь временное и вещественное, и тем паче этот мерзкий и смрадный грех. От того, кто не отвращается от сей нечистоты, отвращается Бог, так как ни жетление, ни тление наследствует. Божественной любви без ведения не сподобишься, и ведение без веры. Веру же, разумею, не просто ногую, но порождаемую деланием добродетелей. Истинное же сокрушение тогда улучишь, когда воздержанием, бдением, молитвою и смирением, иссушив срасленную с плотью твоею сласть похотную, сраспнешься Господу Иисусу. И не будешь уже жить страстно, а начнешь жить духом, сообразуясь с надеждою вышнего звания и избрания. «Всем познах, яко восхотел мя и сиво пиет к Богу пророк, яко не возрадуется враг мой мне, до конца тирания и бесчестия меня страстьми. Но прежде конца исхити меня из рук его, и дав мне пожить духовно по благоугодному тебе». Благоволи по блаженной кончине спасенным представить меня Твоему престолу, и от зде, несущим залог спасения по милости Твоей, и несомненное в нем удостоверение, так как обрестись в час исхода неготовым и трепещущим, я почитаю бедствием невыносимым, горчайшим и злейшим самой смерти и ада. Непростое и не случайное какое дело вера и надежда. Но вера требует души твердой, а надежда — нрава и сердца правого. К тому же, кто легко поверит невидимому без благодати? И кто возымеет надежду о будущем неявном, если не имел какого-либо правого опыта дарований Господа, из которых мог бы он получить удостоверение и о будущем, как о настоящем? В обеих сих добродетелях требуется и сила нашей воли, и мановений, помощь Божия, коих когда нет, тщетен труд наш. Порождением истинной добродетели бывает или ведение, или бесстрастие, или то и другое вместе. Почему, если бы кто тщетно стал искать в нас этого, то было бы не ложно, что добродетель наша есть только кажущаяся добродетель, а не истинная? Ибо если бы она не была такой, то была бы богата и плодами, а не одними листьями. Таким образом, побуждаемый на добро или человекоугодием, или самоугодием, или другим, чем неугодным Богу, лжив и не боголюбив. Но если мы исправим побудительную причину, то, несомненно, достигнем совершенства в истинной добродетели, которая в свое время и в должной мере принесет нам и ведение, и бесстрастие благодатью всеблагого Бога нашего. Уразумевай умышление врага просвещением благодати и, повергая себя пред лицем Бога со слезами, исповедуй немощность свою, и ни во что вменяя себя, хотя обольститель наш и внушает думать, что мы нечто. Не ищи преподания тебе дарований, если они не способствуют ко спасению и сохранению смиренномудрия. Ищи же ненадымающего знания, как причины боговедения, и того, чтобы не быть до конца насилуемым страстями, как тиранами, и разрешиться от плоти в бесстрастии, или, по крайней мере, в болезновании о прегрешениях. Как нельзя возлететь ввысь без крыльев, так нельзя улучить и уповаемого, без несомненного удостоверения в том, еще отзде. Удостоверение же сие порождается из смирения, или от благодати Святаго Духа в тех, кои совершенно благоугодили Богу, которым, конечно, свойственны и бесстрастие, или отчасти, или совершенно, смотря по мере их богоугождения и очищения. Те же, которые в ином виде исходят из тела, как в зиму страстей или в субботу, то есть без дел добродетели, подлежат суду и истязанию во время воздаяния. Спасаемый Туни, благодари Спасителя Бога. Если же желаешь и дары принести Ему, принеси благодарно от вдовствующей души своей две лепты, смирение, разумею, и любовь. И он примет их, что добре ведаю, паче многого богатства добрых дел, ввергаемых многими в сокровищницу спасения. Если же ты, как Лазарь, имеешь нужду в оживлении умершей от страстей, эти же самые добродетели, как родных сестер, предпосли ходатайцами пред ним, и все, конечно, получишь искомые. Исправляя как должно деятельную сторону добродетельной жизни, через это одно не можешь ты достигнуть пристани бесстрастия, так чтобы чисто и непарительно мог молиться, если в то же время ума твоего не будут обымать духовные созерцания просветительного ведения и познания сущего, коими, окрыляясь и просвещаясь, стремительно возвышался бы он горе в истинной, всецело любовью дышащей молитве, к родственным ему светом вышних невещественных чинов, и от них, сколько доступно, к великому возносился бы свету, к трисолнечной богоначальной Троице. Не будем мы наказаны в будущем веке за то, что грешили, и не будем осуждены по сей причине, получив естество изменчивое и непостоянное, но за то, что, согрешив, не покаялись и не обратились от злого пути ко Господу, получив власть и время, имея на покаяние. Бог благ и милосерд кающимся, хотя изображается Он угрожающим и гневающимся, но это на зло и грех, а не на нас, которых всегда готов приять, коль скоро увидит слезу сокрушения на лице нашем. Да и вообще Он бывает к нам таков, каковы дела и расположения наши, каждому воздавая по достоинству его жизни. Когда случайно пошатнешься в добром стоянии, не трепещи, а выпрямись поскорее, спеши возвратиться к прежнему благоустроению, печалью, жалением, самоукорением и слез довольным излиянием в сокрушении духа, в силу коих, исшедшие из случившегося падения, внидишь в лоно спасительного радования, полагая в сердце вперед твердо стоять, чтобы опять, прогневив судью, не иметь нужды в слезах и сокрушении в очищении. Ибо если здесь этого не будет, то все, конечно, в будущем не миновать нам мук достойных.